Глава 26. Разговор о смерти. «Что ты думаешь о смерти?» – спросил я черкеса, когда мы чистили оружие на сколоченных столах, стоящих на заднем дворе. Мне хотелось высказаться, сбросить груз, а здесь так тихо, и нам некуда спешить, отчего я решил обсудить тему здесь и сейчас. «А чё о ней думать? Когда надо будет, сама придёт. Просто надо быть готовым», — ответил черкес, щурясь от солнца. «Как можно быть готовым к смерти? Не говори ерунды!» — не унимался я, пытаясь выплеснуть мысли, мучившие по ночам. «Разве? Смотри, любой организм обречен на гибель, верно? И мы, в отличие от животных, можем к ней подготовиться, а значит и выбирать». Черкес размахивал белой ветошью, перепачканной нагаром. Запах оружейного масла и привычные манипуляции и причистки действовали непривычно успокаивающе. «Это да. Ну, блин, это слова. Легко рассуждать, когда все хорошо. А представь, что тебя нет. Сколько горя будет в семье?» «Я надеюсь, что после смерти они будут горевать, иначе я прожил неправильно». К тяжелой беседе подключился хомяк, прочищающий ствол снайперской винтовки шомполом строго в одном направлении и размеренными движениями. «Парни, я думаю, каждый хочет собрать близких людей вместе, даже если это похороны. Собрать и послушать, что скажут. Поэтому соглашусь с черкесом. Мы существа разумные и еще при жизни готовим себя к смерти». Володя намотал свежий лоскут тряпки на шомпол. Хомяк до сих пор двигался, как робот. Снимок показал, что после падения у него образовались трещины в шейном позвонке. Врачи запретили делать резкие движения и напрягаться. Как он с нами по горам с тяжелым рюкзаком 3 дня ходил? Я тоже представлял похороны и тоже надеюсь, что придет много народу. Но сейчас понимаю, что после смерти не будет ничего. Ноль. Ни ощущений, ни бесед, ни чувств. Будет просто холодное гниющее тело и рыдающие родные. И ты не сможешь их утешить, не сможешь подобрать слова, обнять и, как прежде, сказать, что все будет хорошо. «Или вы верите в загробную жизнь?» – спросил я. «Ну, как минимум. Все религии об этом говорят. Поступай при жизни правильно, и тебя ждет хорошая загробная жизнь. И меня на самом деле интересует вопрос: останутся ли по ту сторону сознания с душой?» Черкес задумчиво почесал нос, оставив на его кончике пятно копоти. «Только не начинай за религию, это надолго. И лицо вытри, перепачкался». «Я не привязываюсь к вероисповеданиям, но даже наука говорит нам о наличии души. Наука нам говорит, энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Физика, 7 класс. Закон сохранения энергии». Любит черкес блеснуть знаниями и во время пауз любоваться произведенным эффектом. «Вы чё? Это же фундаментальный закон!» Сбросив нарастающее чувство стыда за то, что не помню школьную программу, я вернулся к сути разговора. «Неважно, остается сознание или нет. Какая близким разница, если ты для них мертв? Ты тот человек, который является фундаментом для семьи. Ты и кормилец, и защитник, и опора. Не только для любимой и малышей, но и для стареющих родителей. Дети с возрастом окрепнут, встанут на ноги, пробьют дорогу в жизнь. А старики? Кому они нужны будут? Они в тебя столько любви и заботы вложили. А теперь, когда силы стали их покидать, ты предлагаешь родителям похоронить тебя только для того, чтобы узнать, есть ли после смерти сознание у души». «Зачем ты все переворачиваешь? Я не ищу смерти, но я ее принимаю. Выбор – вот что у меня есть. Человек от животного отличается тем, что несет ответственность за свой выбор», – высказался Кижуч, протирая пулеметные ленты и проверяя на наличие вмятин. «Когда мне было 15 лет, моя девушка ждала ребенка. У меня был выбор – послушать родителей и заставить ее сделать аборт, или уйти из дома и создать семью. Я принял решение и с тех пор делаю все, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались. Потому что я несу ответственность за сделанный выбор. Так же и с работой. У меня, когда честно рассказали о риске, была возможность отказаться. Как видишь, я продолжаю служить, потому что это мой выбор». Они так спокойно рассуждают о смерти, даже после того, как на наших глазах забрали раненых товарищей. У Влада к 30 годам двое пацанов, боксеры, в папу. Старшему под 15, и он уже участвует в серьезных соревнованиях. «Нет, я не трус, но все же боюсь. Боюсь, что Бурый и Рыбак не сдюжат. Что тогда будет с их семьями? Мне уже приходилось хоронить боевого товарища. Страшнее картины сложно представить». В этот момент мимо прошел тот опер с позывным «Фриц». Поморщившись от запаха оружейного масла и поправив радиостанцию на поясе, он пошел на заднюю стоянку, держа каремат и книгу. Видать, день свободный. Пошел загорать в облюбованное всеми тихое место за складом. Место безлюдное. С одной стороны высокий забор, с другой тыльная часть склада. Солнце там появляется с обеда и часов до 5 вечера. Идеальное место. Кровопийца решил на солнышке понежиться. «Ага, устал, наверное, думать, в какую жопу нас засунуть на этот раз», сказал Кижуч, хмуро глядя вслед Фрицу. «Сейчас отдохнет», заговорщицки произнес черкес. Андрей хитро посмотрел на Кижуча. Тот, понимающе кивнул. Оба чему-то улыбнулись. Переждав определенное время, Андрей взял со стола радиостанцию, с которой здесь никто не расставался, и в следующее мгновение сделал то, чего я не ожидал. Вышел в эфир на общей частоте. «Фриц, козел!» Медленно прозвучал измененный голос. Я, краснея, представил, как все на базе, включая наших, оперский состав, аналитики и медработники, замерли у радиостанции. «Кто это? Кто говорит?» Заверещал Фриц в эфире, пытаясь вычислить исходящего абонента. Повернувшись спиной к направлению, где загорал опер, Андрей вновь поднес радиостанцию к губам. «Все говорят», – монотонно сообщил черкес, пожав плечами и с отрешенным видом вернув станцию на стол. Что тут началось? 5 баллов. Это зачет!» Подхватывали знакомые и незнакомые голоса в эфире, и, судя по веселым голосам на заднем плане, импровизация зашла. «Я касатка. Тишина по циркуляру!» Строго прозвучал голос дежурного, прекращая балаган. Но интонация выдавала, что он тоже хохотал. Говорят, юмор продлевает жизнь. Не знаю, правда или нет, но плохие мысли отгоняет точно.